Полный захер. Утром Машке надо было бежать на конгресс пищепромышленников, отрабатывать дармовую поездку. Так что узнать о незнакомце на рецепции она поручила мне. Увы, знание языков не спасло. Дежурная мило улыбалась, но искать фамилию русскоязычного постояльца среднего роста и среднего телосложения отказалась. То ли берегла тайну клиента, то ли никого не опознала по моему красочному описанию. Впереди у меня был свободный день, и я решила посвятить его Брейгелю. Ничто так не успокаивает, как вечная классика. На улице милый красивый снежок превратился в противный дождь со снегом. Так что по дороге к историческому музею искусств я чуть не пала жертвой захера, самого известного венского кафе с самым известным тортом. Только длинная очередь покорных китайцев перед входом вернула мне тягу к прекрасному. Но путь к нему я решила сократить. Свернула со столбовой дороги в почти пустые узкие улочки. Быстро заплутала между одинаково красивыми домами с нарядными рождественскими витринами закрытых магазинов. И тут мне почему-то не понравился звук слышащихся за спиной шагов. Раза два я резко обернулась, заметив только мелькание чьей-то тени. Свернула в совсем уж тихий переулок. Как вдруг кто-то цепко схватил меня сзади за локоть. Я обернулась. Что ж, кто ищет, тот всегда найдет. Это был он, незнакомец, которого я тщетно разыскивала в отеле. Правда, сейчас его появление меня не обрадовало. «Что вам надо?» — неожиданным фальцетом вскрикнула я. «Поговорить», — ответил он. А сам открыл ногой дверь в какой-то дом и сделал попытку втащить меня внутрь. «Я вызову полицию!» — начала кричать я, пытаясь вырвать руку. Но незнакомец цыкнул. «Тихо!» Приставил к моему боку рыжую сумку, которая висела у него через плечо. Очевидно, там был пистолет. И сказал: «Я вам этого не советую». После чего все же втащил меня за дверь. Там оказался не подъезд, а длинный переход в какой-то дворик. «Кто вы? Чего хотите?» — продолжала трепыхаться я. Незнакомец еще крепче прижал ко мне сумку и выдохнул в самое ухо. «Где она?» «Кто? Маша?» — не поняла я. «Какая Маша? Звезда где?» «Фу!» — я выдохнула. «Вы ненормальный? Считаете, что я украла звезду?» «Больше некому», — уставился на меня незнакомец прозрачно-голубыми глазами. «Украсть ее могли только четверо. Охранник, вы, ваша подруга и я. Я не крал, девицу не убивал. Значит, вы с подругой». «Почему не охранник?» — заинтересовалась я. «Слишком тупова для убийства на концерте. Для этого надо иметь воображение. И потом, шприц, яд — не оружие десантников. Я навел о нем справки. А вы — врач». «Железная логика», — сказала я. «Если врач, значит, убийца. Только мы с подругой вообще считали, что это бижутерия, и попали на концерт случайно. Считаете, настоящий врач всегда носит с собой скляночку с ядом?» «Все вы врете», — как-то неуверенно возразил мужик. Похоже, он играл роль бандита в первый раз, и премьера проваливалась на глазах. «Спросите у Михаила, он отдал нам свои билеты в последний момент. А вас нанял коллекционер, который охотится за сокровищами Сиси?» — пошла я в ответную атаку. «Мама Миши нам все рассказала». «Никто меня не нанимал», — обиделся незнакомец. «Это мой отец. Да, он коллекционирует драгоценности дома Габсбургов, особенно императрицы Елизаветы. И послал вас украсть звезду». «Что вы несете? Он послал меня проверить, не купил ли Михаил эту звезду в ювелирном доме Кехертов. Только они могли сделать такую искусную подделку, если это подделка». «И?» «Нет. Им никто ничего подобного не заказывал». «Так они и признались. Их фирму знает весь мир. Ей больше 200 лет. Нет смысла рисковать репутацией из-за сомнительной аферы. «Ну кто-то же Жанну убил? Да уберите вашу идиотскую сумку! Нет там у вас ничего, одни интеллигентские понты!» Мужик аж расстроился. «Почему вы так уверены?» «Я отличник кафедры психологии. Ни на психбольного, ни на убийцу вы не тянете. А вот вруном вполне можете быть. Пока из всех вы лучший подозреваемый. У вас есть сильный мотив, а убийство могли и заказать». «Зачем бы я тогда перед вами комедию ломал?» — невежливо спросил незнакомец. «Чтобы я рассказала о ваших поисках убийцы в полиции. Это, кстати, умно». «Угу, я вообще умный. Результат моей поездки в Вену это блестяще доказывает. Папа будет доволен». «А чего хочет ваш папа?» Инна Львовна сказала, что он угрожал Михаилу. «Мой папа?» — изумился незнакомец. «Бред! Они поругались, это да, из-за денег. Но чтобы папа угрожал? Зачем?» «Затем, что хотел купить звезду по дешевке». «Это мать Михаила вам сказала? Но если 2 миллиона долларов за каждую звезду — это по дешевке?» «Постойте, что значит «за каждую»?» — изумилась я. «Их же у Михаила было 5». В свою очередь удивился незнакомец и, заметив мою оторопь, хмыкнул. «Похоже, он рассказывает маме далеко не все». «Странная какая-то история», — протянула я. «И преступление дурацкое», — поддакнул незнакомец. «Тут не соглашусь. Жанна убита, заколка пропала, убийца не найден. Вы были нашей последней надеждой». «А вы моей», — вздохнул незнакомец. «Может, и правда, не так это и глупо. Все были заняты цветами, даже я смотрел, как миллионеры их дерут». И вдруг улыбнулся. «Меня Денис зовут, а вас я знаю, Елена». «Откуда вы все знаете?» — удивилась я. «В промежутках между нападениями на женщин я занимаюсь компьютерами. Торговля на биржах, написание кодов. В виртуальном мире я ас, не то что...» Он иронично кивнул на свою сумку. «Извините, что мы встретились с вами так. Я бы с удовольствием пригласил вас на рюмочку чего-нибудь горячительного. Но, увы, пойду звонить папе». «Он все еще думает купить у Михаила оставшиеся звезды?» — спросила я, чувствуя, что во мне просыпается Машкин азарт. «Папа со мной это не обсуждает», — суховато ответил Денис. «Мы занимаемся каждый своим делом. В Вене, поскольку сделка очень серьезная, я согласился ему помочь. Но если вам нужно было лишь узнать про подделку, зачем же вы за бешеные деньги пошли на этот концерт? Я еще говорила, а у самой по животу пробежал ледяной холодок. Нехороший это был вопрос для пустой подворотни». Мне показалось, лицо Дениса посуровило. Отец попросил сфотографировать украшение на Жанне, чтобы сличить с тем, которое ему приносил Михаил. «Зачем, не знаю. Антиквары очень подозрительны». «Поняла. Так я пойду?» — тихо спросила я, отступая к двери. Денис секунду помедлил, потом опять улыбнулся. «Конечно. Мне тоже надо идти. И еще раз простите, я не хотел вас пугать». «Ничего-ничего», — затараторила я. «Было даже интересно. За врача-убийцу меня еще никто не принимал». И выскользнула из подворотни в переулок. Там громко галдела компания нетрезвых темнокожих подростков. Они очень удивились, когда я бросилась к ним, как к родным, и не отставала, пока не вышла вслед за их стайкой на оживленную улицу. Брейгеля мне уже не хотелось. Хотелось Джека Дэниелса. Полный стакан.